Глава вторая. Освещение в кино. Сценарий кинофильма разделен на эпизоды, каждый из которых состоит из нескольких сцен. С точки зрения освещения, сцена состоит из декораций, реквизита и людей. Декорации. На заре кинематографа фильмы снимались под открытым небом, на натуре. По мере роста и развития отрасли в фильмах начали возникать сюжеты, действие которых происходило в далеких странах и в труднодоступных местах, куда невозможно было вывести всю съемочную группу. Так на локациях начали строить декорации, которые освещались солнечным светом. Позже эта практика получила развитие, когда декорации стали размещать на вращающейся платформе, которая поворачивалась вместе с солнцем. Таким образом, кинематографисты могли использовать для освещения прямые солнечные лучи в течение всего дня. Но сюжеты становились все масштабнее, а декорации больше и дороже. На съемках необходимо уединение, поэтому производство переместилось внутрь, в амбары, которые постепенно превратились в огромные современные павильоны. Точные копии отдаленных мест, таких как африканские пустыни, джунгли Южной Америки или улица Вены, до сих пор строятся на прилегающей к студиям земле или на частных ранчо, специально отведенных для съемок. Репродукции оригинальных объектов экстерьера или интерьера называются декорациями. Когда декорации возводят в павильонах, их разделяют на две категории. Внутренние интерьеры, такие как комнаты жилого дома, универмаг, вестибюль офисного здания, церковь, железнодорожный вокзал, тюрьма и так далее, и внутренние экстерьеры, такие как улица, фасад любого здания, внутренний дворик, сад, лес или другой ландшафт. Чтобы облегчить задачу по освещению, декорации не должны быть сплошными и состоять из одних только плоских стен. Чем больше в них дверей, окон, тяжелых молдингов или других разрывов, тем лучше. Лестница, колонны и другие элементы переднего плана – все это добавляет декорациям красоты. Все изделия из дерева должны быть отполированы, как в реальной жизни. Первостепенное значение имеет цвет декораций. При черно-белой съемке большинство цветов выглядит хорошо. Однако один теплый цвет сливается с другим. Чтобы отделить лица от фона, декорации обычно рекомендуется окрашивать в холодные цвета. Для создания живописного эффекта используется несколько оттенков синего. Холодные цвета легче и быстрее поддаются освещению и дают лучший результат. Декорации в теплых тонах могут оказывать приятное психологическое воздействие на артистов, съемочную группу и приглашенных студийных руководителей, но это не оправдывает плохое качество съемки, которое получится в результате смешения фона с лицами теплых тонов. Реквизит. Все предметы, которые попадают в кадр во время съемок, будь то мебель, стеклянная посуда, цветы или шелковые занавески, называются реквизитом. Если уж речь зашла о реквизите, мы также можем упомянуть, что на заре кинематографа считалось, что блестящий реквизит плохо смотрится в кадре. Более того, некоторые операторы и по сей день придают новеньким автомобилям тусклый цвет, покрывая их раствором воды и мела, либо водяной краской, чтобы исключить появление любого зеркального отражения. Блики, жизненная сила изображения, скрывалась за шпаклевкой. Неудивительно, что многие кинокартины тех лет выглядят такими плоскими. Сегодня мы знаем, что с новыми видами пленки, чем больше блестящего реквизита у нас на съемочной площадке, тем лучше. Без сверкающих бликов глазурованного фарфора, столового серебра, зеркального стекла, медной посуды и других предметов с высокой отражающей способностью, декорации в кадре действительно смотрелись бы очень уныло. Люди. Когда предварительная установка освещения завершена, режиссер картины репетирует сцену с основным актерским составом, в то время как дублеры стоят рядом и наблюдают. Когда репетиция заканчивается, дублеры и массовка занимают места среди декораций для финальной настройки освещения, в то время как основные актеры удаляются, чтобы продолжить репетицию реплик, сменить костюмы или внести правки по гриму и волосам. Риггинг освещения. Подготовительная работа по размещению осветительных приборов на соответствующих позициях называется риггингом сценического оборудования. Средняя высота декорации составляет около 10 футов, хотя для определенных сцен зачастую изготавливаются и более крупные образцы. Декорации обычно имеют три стенки, Причем одна из стенок является подвижной, то есть передвигается на колесиках. Эту передвижную стену можно полностью убрать, если она мешает определенной съемочной позиции. К верхней части декорации, подвешенной на цепях к потолку павильона, примыкают платформы для осветительных приборов. В большинстве студий эти платформы состоят из балок размером 2 на 4 дюйма, соединенных вместе в блоке. За осветительными приборами остается достаточно места для прохода осветителей, а для безопасности конструкция полностью огорожена перилами. Платформы разделены на отсеки. В каждом отсеке обычно находится по 3 осветительных прибора, и за ним закреплен один техник. Потолочные декорации полностью освещаются с пола. Сейчас проводятся разные эксперименты, целью которых является устранение всех подвесных конструкций. Если это удастся, стоимость кинопроизводства значительно снизится. Осветительное оборудование. Внутри темных закрытых павильонов больше не было доступа к солнечному свету, поэтому пришлось искать новый источник освещения. Сначала надо было сделать так, чтобы декорации, реквизит и люди были освещены в достаточной мере, чтобы света хватало просто для их появления на пленке. Затем целью стало воспроизведение различных естественных световых эффектов. Сценическое освещение позаимствовали с Бродвея. Первыми для освещения использовали ртутные лампы. За ними последовали дуговые лампы и софиты. Затем пришли лампы накаливания, которыми мы и пользуемся сейчас, в сочетании с дуговыми. Далее перечислены осветительные приборы, которые преимущественно используются в наши дни для освещения в кино. Дуговые лампы. При съемках черно-белого кино, если мы хотим воспроизвести солнечный и лунный свет, либо любой другой эффект с резкими тенями, то используем дуговые лампы. Зверюга представляет собой дуговую лампу мощностью 225 ампер для создания эффектов солнечного света и лунного сияния. Моларк, модель на 150 ампер, также известный как 170-й, обеспечивает как точечные лучи узкостью до 8 градусов, так и прожекторные лучи шириной до 48 градусов. Специальную линзу Моларка корректируют на предмет сферической аберрации, и поэтому наибольшая яркость освещаемой области в центре и сужается к краям. Таким образом, устраняются темные центры и призрачные узоры. Хотя эта лампа предназначена в первую очередь для получения света постоянного спектрального качества для съемок цветного кино, она находит широкое применение везде, где требуется освещение высокой равномерной интенсивности. Моларк, модель на 120 ампер, также известный как 90-й, обеспечивает освещение средней интенсивности. Поскольку он может быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечить любое отклонение луча от 8 до 44 градусов, он подходит для любых требований к освещению. Лучи от нескольких ламп могут перекрываться без образования пятен света высокой интенсивности. Дуарк представляет собой сдвоенную дуговую лампу мощностью 40 ампер. Ее свет эквивалентен дневному. Прибор можно наклонить как вниз для освещения пола, так и вверх для верхнего освещения. Лампа поставляется с трехслойным рассеивателем, прошедшим пескоструйную обработку, который предотвращает излучение вредных ультрафиолетовых лучей, но при необходимости она также может поставляться и с прозрачным стеклом. Рамы рассеивателей имеют конструкцию, которая предотвращает утечку света и позволяет снимать стекло для замены или очистки. Подвесной светильник — это сдвоенная дуговая лампа, используемая для освещения фонов в ситуациях, когда дуарк был бы слишком тяжелым. Все еще используется, но постепенно исчезает прожектор 65-й, дуговой прожектор меньшего размера и маленький прожектор 85-й. Лампы накаливания. Senior Solar Spot и Senior Spot — это две самые мощные лампы накаливания. Обе оснащены линзой Френеля и средствами для регулировки луча от узкого пятна до потока. Junior Solar Spot и Junior Spot — используются с лампочками мощностью 1000 либо 2000 Вт. Они применяются в тех случаях, когда не требуется большая мощность освещения ламп Senior. По своему оснащению они похожи на своих более крупных товарищей. Baby Solar Spot и Baby Keg Light — это следующие лампы меньшего размера, использующие по необходимости как 500-ваттные, так и 750-ваттные лампочки. Для Baby Keglight также существует дополнительное оборудование под названием Focus Spot, позволяющее проецировать фон различной формы. Насадка включает в себя конденсирующую линзу, диск, в котором вырезаны отверстия различной формы, и объективную линзу. Midget использует лампочку мощностью 200 Вт. Dinky Inky – самый маленький из прожекторов накаливания. В нем используется либо 100-ваттная, либо 150-ваттная лампочка. В одиночном приборе с широким лучом используется лампа мощностью 500 или 750 Вт с отражателем из листового металла. Он также снабжен рассеивателем. В двойном приборе с широким лучом установлены две лампы на 1000 Вт каждая. CineLight – это легкий осветительный прибор, специально разработанный для переноса его с места на место. В нем используется 500-ваттная или 1000-ваттная лампа с куполообразным отражателем, который обеспечивает мягкий свет. Перед лампочкой также может быть установлен рассеиватель. Раскачивающийся основной ключевой свет – это прибор для создания движущихся теней. Он крепится к качающемуся рычагу и медленно перемещается вверх, вниз, вправо и влево, в зависимости от требуемого эффекта. Если бы мы снимали внутри настоящего движущегося самолета или корабля, то заметили бы, что тени не остаются неподвижными, а движутся вверх или вниз вместе с самолетом или кораблем. Декорации в основном закрепляются на месте, и их нельзя раскачивать, поэтому основной источник света создает такую же неподвижную тень. Чтобы создать иллюзию качки или турбулентности на самолете или корабле, тени должны быть в движении. Для того и нужен раскачивающийся основной ключевой свет. Светильник на стойке журавле состоит из светильника Baby Keglight, закрепленного на небольшой стойке журавле, подобно той, на которой обычно монтируют микрофон, но меньшего размера и веса. Стойка наклонена таким образом, что лампа всегда находится под углом до 45 градусов от своего горизонтального положения. Такой светильник еще часто называют «угрозы для жизни», потому что он имеет привычку падать, если не находится в равновесии. Streamlight – потоковый осветитель. Это шаг вперед для освещения в кинематографе, изобретенный вашим покорным слугой. Посетители и студийное руководство часто спрашивают, почему для установки освещения на съемочной площадке требуется столько времени. Зачем нужна эта дорогая, сложная система освещения? Зачем нужны все эти люди со своими осветительными приборами? Ведь в жизни даже для наиболее причудливых световых эффектов достаточно зажечь спичку, крохотную свечку или нажать на кнопку выключателя. Ответ не так-то прост. Освещение для съемок кинофильма – задача совсем иного характера, чем освещение для сверхчувствительного человеческого глаза. Тем не менее, я начал задумываться об этих часто задаваемых вопросах. Мы должны признать, что риггинг и освещение едва ли изменились за последние несколько лет. У нас была хорошая отговорка – шла война. Но теперь, когда военные действия закончились, а телевизор, радары и применение ядерной энергии стали реальностью, пришло время заняться улучшениями. Возьмем в качестве примера простую сцену в маленьком отельном номере. По сценарию фильма мистер Икс заходит в темную комнату и включает свет – одну единственную подвесную лампочку. Для такой незначительной сцены нам понадобится две бригады. Первая – это бригада по риггингу, чтобы установить осветительные приборы, затемнители и так далее, чтобы получить световой эффект, который нужен по сценарию. Вторая – обычная бригада рабочих осветителей, чтобы установить освещение на съемочной площадке. Когда Гаффер и его люди поставили все оборудование примерно так, как надо, в дело вступает оператор-постановщик и вносит некоторые художественные коррективы. На все это, конечно, нужно время. Теперь можно снимать сцену. Но с первого дубля это редко получается. Либо выключатель срабатывает с опозданием, либо свет включается в несколько приемов, хотя лампочка одна. За первым дублем следует второй, затем еще один, пока не получится тот, что уйдет в проявку. На экране это все еще выглядит нереально, в этом есть что-то странное. Поэкспериментировав с несколькими идеями, которые могли бы упростить процесс освещения площадки, я придумал изобретение, которое должно помочь с этим. Это новый прибор под названием Streamlight, который сочетает в себе три вида ламп – большую, малую и широкую. Он подвешивается с потолка в середине площадки. У него есть рычаг, который позволяет нам менять угол освещения. В центре установлена большая лампа, направленная прямо вниз для освещения пола, мебели, реквизита и людей, находящихся прямо под ней. Вокруг нее расположены 6 малых ламп под углом около 30 градусов. Они освещают людей и стены вокруг до определенной высоты. Вокруг малых ламп по всей окружности светильника расположена еще одна череда ламп, бывают как в форме колб, так и трубок, для заполняющего света. Они покрывают те участки стен, до которых не дотягиваются джуниоры. Стримлайт полностью управляется с помощью собственного диммера, регулятора яркости. Свет каждой лампы можно включать, выключать или приглушать как по отдельности, так и одновременно. Выключатель на съемочной площадке подключен к диммеру, и когда актер поворачивает его, свет включается мгновенно, создавая естественный эффект освещения съемочной площадки. Стримлайт в основном предназначен для освещения съемочных площадок небольшого размера, но несколько стримлайтов в состоянии осветить и площадку более крупного размера. Его реальная ценность станет очевидна при первом же использовании. Он недорог, быстр в установке и прост в эксплуатации. Кастрюли используются для освещения фона или задников. Их либо подвешивают высоко под потолком, либо размещают на полу. Это полусферическая лампа значительного диаметра с мощной лампой накаливания. Она отбрасывает общий свет во всех направлениях перед собой. Их также подвешивают для верхнего освещения больших съемочных площадок. Гиммик применяется тогда, когда нет места для того, чтобы спрятать более крупный осветительный прибор. Это небольшой, но мощный сферический светильник, который из-за своего небольшого размера можно спрятать в ограниченном пространстве. Лампы с заливающим светом используются для того, чтобы подчеркнуть бытовые светильники, которые находятся внутри кадра, и детали при съемке интерьеров. Подвесные светильники или домашние светильники представляют собой полосу из нескольких ламп, расположенных в ряд. Дежурные светильники – это обычная лампа на стойке с лампочкой мощностью около 100 или 200 Вт, используемая, как следует из ее названия, для выполнения монтажных работ во время репетиций и строительства декораций. Она не применяется во время киносъемки. Названия различных типов освещения. Ключевой или основной свет. Им освещают людей как поодиночке, так и в группах. Подсветка одежды используется для усиления света на темной одежде. Фронтальный свет – тот, что исходит со стороны камеры. Боковой свет может исходить справа, слева, сверху, снизу, но всегда сбоку. Верхний свет исходит непосредственно сверху. Боковая подсветка или моделирующий свет – кикер. Исходит сзади, либо сверху, либо с пола. Контровой свет исходит непосредственно сзади, в основном сверху, но может исходить и от пола. Подсветка глаз используется для того, чтобы сделать ярче глаза актеров. Она практически не влияет на экспозицию и отражается только от блестящих поверхностей глазных яблок. Обычно ее устанавливают на уровне глаз. Она крайне важна для повышения визуального качества крупных планов. Заполняющий свет – это мягкий свет без теней, используемый для заливки в ситуациях, когда необходимо скорректировать баланс между ярким основным светом и глубокими тенями. Теория освещения. Дневное освещение известно нам с тех пор, как первобытный человек начал подниматься и ложиться спать вместе с восходом и закатом солнца. Мир с тех пор продвинулся вперед, но в интерьерной съемке освещение по-прежнему имитирует солнечный свет, а также вторичные и третичные источники света, отраженный свет от облаков и окружающего ландшафта. Когда в природе дерево освещается единственным источником света, солнцем, создается впечатление округлости. Это происходит по целому ряду причин. Во-первых, из-за различий в отражающих свойствах различных точек окружности дерева, и во-вторых, из-за того, как человеческий глаз воспринимает различные плотности света. При съемке все иначе. Если при съемках внутри помещения мы используем единственный источник света, то выпуклый предмет на снимке будет выглядеть плоским. Мы стремимся это исправить, добавив к нашему основному освещению заполняющий, кикер и контровой свет. Прежде чем мы углубимся в сложную тему освещения, давайте кратко рассмотрим ее основы. Основы освещения. Ракурсы. Поскольку экран в кинотеатре представляет собой одномерную плоскую поверхность, крайне важно, чтобы все снималось под таким углом, под которым большинство поверхностей объекта съемки видны камере. Чтобы упростить задачу, мы возьмем простой маленький квадратный деревянный брусок, с помощью которого можно проиллюстрировать эту теорию. Достаточно понять, как снимать квадратный брусок, чтобы начать снимать что угодно. Предметы мебели, окно, вазу с цветами, лампу или съемочную площадку, полную людей, которая представляет собой комбинацию всех этих элементов. Чем больше поверхности объекта видно, тем лучше будет изображение. В PDF-приложении изображен маленький брусок. Мы знаем, что у него 6 сторон, но глядя на него прямо, мы видим только одну. Переместив камеру в сторону, мы можем найти более удачный ракурс, который покажет нам две. Если камеру немного поднять, то становится видна и третья сторона. Но затем мы обнаруживаем, что куда бы мы ни переместили камеру, более полного изображения бруска мы не получим. В данных обстоятельствах это наш лучший ракурс, поэтому именно с этой позиции нам и следует снимать. Освещение. Следующим шагом в съемке объекта является его освещение. Каким бы ни был объект, подход к его освещению всегда выглядит примерно одинаково. Мы определяем наш источник света, который может быть как естественным, так и искусственным. Основными естественными источниками света являются солнечный свет, лунный свет, сияние неба и северное сияние. Среди искусственных источников света можно выделить уличные фонари, автомобильные фары, маяки, сценические прожекторы, фонарики, светильники, свечи, масляные горелки, спички, факелы, камины, костры, фосфорический свет и все разнообразие электрических и других источников света в современном домашнем хозяйстве. Предположим, что источником света является лампа для чтения. С помощью небольшого тестового фонаря мы определяем положение, с которого свет будет правильно освещать сцену и при этом выглядеть так, словно он исходит от лампы для чтения. В этой позиции мы разместим основной, ключевой свет. Измерьте показатели ключевого света и общую освещенность на съемочной площадке с помощью экспонометра, принимая во внимание баланс света, необходимый для создания того ощущения или настроения, которые могут потребоваться для сцены. Если требуется дополнительное освещение, то по бокам камеры можно установить осветительные приборы с широким лучом, чтобы гарантировать, что ни одна часть съемочной площадки не будет недостаточно освещена. Чтобы избежать путаницы, возникающей из-за множества теней, вам может потребоваться заполняющий свет, который обычно устанавливается как можно ближе к камере. Если только вся сцена не представляет собой съемку одной плоской поверхности, вроде обычной стены, в ней будут иметься передний план и задний план. Иллюзию глубины можно усилить, разделив их. То есть, если передний план темный, то фон должен быть светлым, и наоборот. Зеркала также способны усилить иллюзию глубины, отражая хорошо освещенную противоположную сторону комнаты. Плоскую монотонность стен можно разбить, отбросив на них тени. Идеальное изображение является комбинацией переднего плана, как можно большего числа видимых поверхностей объекта, отличающихся по яркости, и заднего плана. Предназначение освещения. У освещения есть два назначения – количественное и качественное. Когда нашей целью является количество, то мы устанавливаем освещение так, чтобы добиться максимальных значений по экспозиции. Когда достаточное количество света достигает каждого уголка съемочной площадки, и он надлежащим образом сбалансирован. Таким образом, ни одна из частей пленки не будет недоэкспонирована или переэкспонирована. Чтобы добиться качества при установке осветительного оборудования, мы стремимся достигнуть одной из следующих целей. Ориентация в пространстве. Мы даем зрителю возможность увидеть, где происходит действие. Настроение или чувство. Время года и дня. Живописная красота, эстетическое удовольствие. Глубина, перспектива, иллюзия трехмерности. Ориентация в пространстве. Когда мы читаем книги, наше воображение способно путешествовать, невзирая на географические или иные ограничения, туда, куда его унесет за собой сюжет, а порой еще дальше. Когда мы смотрим театральную постановку, наш обзор чуть более ограничен. Здесь наш взор может перемещаться лишь от вида всей сцены сразу до увеличенного в театральном бинокле лица актера, если позволяет расстояние. Но зрителю на галерке практически невозможно оценить выражение лиц даже с театральным биноклем. Несмотря на широкую жестикуляцию, которая является частью техники актерской игры в театре, для значительной части публики мастерство постановки зачастую полностью теряется. В кинотеатрах этот недостаток был во многом преодолен. Экран предоставляет возможность, которая не всегда используется, режиссеру снимать действия с той позиции, с которой, как он считает, его захотят увидеть зрители. Успех любого конкретного фильма во многом зависит от способности режиссера предугадать желания зрителей в этом отношении. Камера — это глаз зрителя. Когда она приближается, зритель движется вместе с ней. Когда она концентрируется на определенном предмете, внимание аудитории сосредоточено только на нем. В современном кино растет значение движения камеры и внутрикадрового монтажа. Когда камера установлена на тележку или кран, то за один кадр с движения или с крана можно сменить несколько ракурсов без монтажных склеек. Впрочем, избыток движения ничем не лучше его отсутствия. Плохое блюдо не спасти приправой. Настроение. Каждый член съемочной группы, прочитавший окончательный сценарий фильма, визуализирует историю со своей точки зрения. Продюсер видит картину в целом, реакцию зрителя на нее, проблемы с подбором актеров, деловые и финансовые детали. Режиссер видит это как совокупность отдельных эпизодов и сцен, создает в своем воображении персонажей и диалоги, размышляет о музыке, звуке и монтаже. Актеры вживаются в свои роли, заучивают реплики и продумывают свой гардероб и грим, в то время как реквизитор думает о своем реквизите, трюках, вставках и так далее. Оператор-постановщик визуализирует кинокартину исключительно с изобразительной точки зрения, в которой ключевую роль играют освещение и настроение отдельных эпизодов и сцен. Другими словами, он думает о том, как использовать ракурсы, съемочные позиции, освещение и камеру для того, чтобы рассказать историю. Живописная красота. Масштабные общие планы, хотя и не используются так широко, как в фильмах прошлых лет, но до сих пор используются для повышения визуального качества картины. Музыкальные комедии с их великолепными декорациями и картины на натуре с их волшебным очарованием природной красоты переносят зрителей в мир грез. Общие планы также хорошо подходят для показа необычных, неординарных мест. В то же время короткие сцены в операционной больнице, исследовательской лаборатории химика, интерьере собора, киностудии и других местах, которые обычный человек, возможно, никогда в жизни не увидит, не смогут спасти плохой фильм. Они всегда вызывают большой интерес. Глубина. Иллюзия трехмерности, изобразительная глубина, создается тщательной проработкой расстановки людей и реквизита, разделением декораций на несколько плоскостей и правильным распределением света и теней. Ночью, когда мы заглядываем в освещенную комнату из тьмы снаружи, мы видим, что находится внутри, но нас самих не видно. Аналогичная ситуация возникает в кинотеатре во время показа. Мы сидим в темноте и смотрим на светлый экран. Это дает определенное ощущение глубины. Чтобы сохранить эту глубину на экране, необходимо продолжить переход от темного к светлому. Место, которое должно казаться самым удаленным, должно быть самым светлым, и наоборот. Иллюзия создается за счет использования полной гаммы оттенков между черным и белым. В PDF-приложении изображены плоские поверхности, но одна из них дает ощущение глубины, а вторая — нет. По возможности, задники, которые видны лишь частично, должны быть не совсем белого цвета. Их можно использовать как для дневных, так и для ночных сцен, и с ними менее хлопотно работать. Увеличенные полупрозрачные фотографии также используются в качестве задников. Обычно они представляют собой какое-нибудь хорошо известное здание, мост или другую достопримечательность, которую мы хотим показать. Такие задники известны как транслиты и подсвечиваются сзади. Освещение задников другого типа осуществляется с помощью кастрюль, подвешенных в воздухе на высоте, либо спрятанных среди декораций на уровне пола. Это освещение дополняется осветительными приборами с широким лучом или дуарками, установленными на полу. Ключ кинокартины. Ключ, тон кинокартины, не путать с ключевым светом, зависит от жанра сценария. С точки зрения освещения существует три основных жанра. Комедия, подразделяемая на музыкальную комедию и комедию-фарс, драма и триллер. Освещение каждого из этих типов сценариев требует особого подхода. когда тон картины определен, сценарий разделяют на составляющие. Тон освещения определяется по отдельности для каждого эпизода и сцены. Музыкальная комедия ярко освещается стилизованным сказочным светом. Для такого типа съемки в схеме освещения и установки источников света логика ничего не значит. Ощущение веселья должно преобладать на протяжении всей картины, от начала до конца, и декорации должны быть соответствующим образом освещены. Одна из действительно сложных задач при создании кинофильма – заставить людей смеяться. Визуальный ряд кино, как и музыка, оказывает свое психологическое воздействие на людей. Если бы мы хотели кого-то рассмешить, нам вряд ли пришло бы в голову сыграть ему грустное соло на виолончели. При съемках комедии следует избегать любого освещения, которое может помешать зрителям смеяться. Сцена в низком ключе может расстроить и испортить комедийный эффект. Освещение сцены фарсовой комедии должно быть веселым и абсолютно беззаботным, в настолько высоком ключе, насколько могут позволить съемочное оборудование и технологии лаборатории, без ухода в бессмысленно плоское освещение. Подобный веселый настрой можно сохранять в течение всего фильма, как на общих, так и на крупных планах. Черновая настройка освещения. Для демонстрации давайте возьмем обычную гостиную с тремя стенами, дверью снаружи, окном рядом с ней и столовой на заднем плане. Камера настроена на общий план всех декораций, и поскольку действие, которое предстоит снимать, происходит в дневное время, нашим источником света, по-видимому, будет поток солнечного света, проходящего через окно. Прежде всего, мы должны осветить задний план и ту часть съемочной площадки, по которой не будут перемещаться актеры. Это называется черновой настройкой. Далее мы освещаем интерьер гостиной. Солнечный свет всегда привносит веселье в дом. Если на окне окажутся белые кружевные занавески, они не выдержат чрезмерной подсветки без выгорания, а для черно-белой пленки лучше подойдут занавески светло-голубого или зеленого цвета, чтобы сохранить впечатление белизны на экране. Для съемки через окно используются два дуговых осветительных прибора крест-накрест, по одному с каждой стороны. Голубоватый свет обычного дугового светильника очень обманчив. Нашим глазам он кажется ярким, но на самом деле его света не хватает для чувствительности камеры. Поэтому к сильному солнечному свету мы добавляем несколько инки и сеньоров. Желтый гелевый фильтр, называемый Y1, помещенный перед дуговой лампой, изменит цвет света с голубого на красновато-желтый, характерный цвет ламп накаливания, так что весь свет будет иметь одинаковую цветовую температуру. При съемке общего плана в декорациях с тремя стенами мы видим две боковые стены и одну заднюю. Лучший способ осветить боковые стены – сзади. Левую стену – справа вверху, а правую – слева вверху. Такой тип освещения не только обеспечит адекватное освещение, но и подчеркнет достоинство декораций. Если на пути света окажутся блестящие предметы, они отразят его и придадут декорациям жизни, бодрости и блеска. Боковые стены должны быть освещены темнее на переднем плане и светлее на заднем, с использованием сильного бокового света на задней стене. Если не получается использовать боковой свет, можно заменить его верхним. Если и это невозможно, то используйте фронтальный свет, но никогда не устанавливайте его на той же высоте, что и камеру. Фронтальное освещение должно располагаться либо выше, либо ниже камеры, а сам световой поток должен быть разделен тенями. Когда освещение стен установлено, мебель в комнате должна быть подсвечена боковым светом, но не так сильно, чтобы перебивать рисунок солнечного света на полу. Если в комнате есть камин, то его подсвечивают дуарками, размещенными с каждой стороны от камеры. Это завершает черновую настройку освещения на площадке, и теперь можно приступать к репетиции. Репетиция. В комедиях больше, чем в любом другом виде сценариев, действие стоит на первом, втором и любом другом месте. Оно должно быть хорошо освещено, чтобы всегда можно было видеть происходящее, но на снимках крупным планом лица актеров должны быть самыми светлыми пятнами на экране. В описанных ранее декорациях может происходить следующее действие. Раздается звонок, мужчина изнутри открывает дверь и входит пара. Они останавливаются, разговаривают, затем все трое подходят к дивану и садятся. Когда они прошлись по съемочной площадке, стало очевидно, что общего освещения недостаточно. Лица плохо освещены и, следовательно, выглядят размытыми. Когда репетиция заканчивается, на площадку выходят дублеры, и мы настраиваем освещение лиц. Для каждого добавляются отдельные осветительные приборы с ключевым освещением, которое балансируется кикерами. Еще один проход, и мы готовы к съемке первого дубля. Дубль. Когда завершаются репетиции, начинаются настоящие операторские хлопоты. Во время съемки сцены мы должны быть уверены, что весь свет включен, ни один из светильников не шатается, диммеры работают корректно, нет перепада напряжения, актеры возвращаются ровно на те же позиции, так называемые точки, что и во время репетиций. Никто из актеров не бросает слишком заметную тень на лицо другого, грим не поврежден. Съемки в движении. У некоторых людей имеется ошибочное представление о том, что поставить свет для динамичного кадра, например, кадра, снимаемого с долли, легче, чем для статичного кадра. Это очень далеко от истины. Поспешность принесла бы в жертву красоту изображения, к тому же для установки множества необходимых осветительных приборов требуется значительное время. Если по сценарию требуется съемка в движении, с тележки или крана, и переход от общего к среднему или даже крупному плану, тогда освещение для общего плана должно быть совмещено с освещением для крупного плана. Это не самая идеальная ситуация. На общем плане камера снимает всю съемочную площадку целиком, что исключает установку осветительных приборов на полу, но для крупных планов они крайне необходимы. Высоко установленные приборы создают глубокие тени, подчеркивают скулы, делают глаза глубоко посаженными, что не подходит женственным лицам. Следовательно, мы должны найти золотую середину, не устанавливая свет наверху, а подвешивая его на веревках и опуская почти до верхней линии камеры. Осветительные приборы с диммерами могут быть установлены на тележке или кране и затемняться по мере приближения камеры к объекту крупного плана. Продвинутая техника освещения. Поэтический подход. Освещение меняется в течение всей кинокартины. Счастливые эпизоды освещаются ярко и весело. Грустные сцены освещаются в низком ключе. Трагическое настроение усиливается сильным контрастом между глубоким черным и ослепительным белым, тенями и световыми акцентами. Снимая драму, мы передаем светом настроение, рисуем стихи. Перепады света становятся симфонической конструкцией, коррелирующей с драматическими ситуациями. В данной ситуации цель общего плана заключается не только в том, чтобы показать место и географию, но и в том, чтобы создать настроение сцены, помочь рассказать историю. С помощью этого визуального концерта мы фактически гипнотизируем публику, уводя ее из повседневного, нервозного мира в вымышленные, но более приятные миры. Если сцена требует дневного света, оператор-постановщик спрашивает: «Какое сейчас время суток? Действие происходит в городе или на природе? Сейчас рассвет, время завтрака или полдень? Сейчас зима с ее мягким дневным светом, льющимся через эркерное окно? Свет будет только в этой области комнаты, оставляя остальную часть помещения в полумраке? Или сейчас лето, когда яркое солнце заливает все декорации? Действие происходит на севере или в тропиках, где солнечный свет настолько силен, что интерьеры кажутся темными даже днем?» Все эти факторы и многие другие необходимо учитывать при освещении драмы. Люди, особенно те, кто живет за городом, имеют четкое представление о различных атмосферных изменениях, которые указывают на то, какую погоду следует ожидать. Чистое белое небо, возможно, добавило бы картине глубины, но его невозможно принять как указание или даже намек на приближение снежной бури. Чтобы разобраться со светом в кино, оператор должен быть знаком со светом в жизни, различными световыми эффектами в том виде, в каком они существуют на самом деле. В PDF-приложении показаны естественные световые характеристики восхода солнца, полудня, заката и вечера. Чтобы проиллюстрировать изменения освещения, которые происходят в природе, мы вернемся к уже знакомой нам гостиной. Давайте предположим, что она находится в каком-нибудь загородном доме. Предположим, что мы могли бы наблюдать постоянные изменения освещенности в хронологическом порядке в течение короткого промежутка в 24 часа. Мы стали бы свидетелями следующего. Рассвет. В комнате темно. Мебель и другие предметы едва различимы. Мало-помалу наши глаза привыкают к этому странному свечению, этому свету в темноте, и мы начинаем видеть. Этот эксперимент напоминает нам проявку фотопластинки. Сначала появляется небо, затем становятся видны блики вокруг. К Капли росы на деревьях сверкают, как драгоценные камни, по мере того, как мир за пределами комнаты начинает принимать свои очертания. Темные деревья выделяются на фоне утреннего тумана. Наступил рассвет. Восход. После ночной тьмы мы всегда радуемся солнечному свету. Когда восходит солнце, внутрь начинает проникать свет. Очередной восход солнца, новый день, чистый лист — это радостное событие, укрепляющее дух. Эффект первых лучей восходящего солнца становится заметен в узоре на потолке, над окном, создающим длинные тени. Мы слышим щебет птиц. Уже рассвело. Постепенно атмосфера меняется, становится светлее. Цветы, деревья и весь сад принимают утренние солнечные ванны. Картина, которая еще совсем недавно выглядела такой мрачной, такой загадочной, теперь приобретает оптимистичный вид. Пришло утро. Горизонтальные солнечные лучи освещают стену, заставляя ее сверкать. Тени становятся более прозрачными. Эта сцена знакома всем. Мы наблюдали ее вновь и вновь. Время завтракать. Солнце продолжает подниматься, тени отступают. Это полдень. Снаружи все еще светит солнце, но внутри мы видим сильный, хоть и рассеянный свет, исходящий со всех сторон. Это не так красиво, как игра света ранним утром. Уже далеко за полдень. Солнечный свет в это время становится романтичным и печальным, прекрасным и в то же время вызывающим грусть. Осознание того, что солнце покидает нас, пусть даже только на ночь, инстинктивно воздействует на чувствительную человеческую душу. Закат. Сцена меняется. Оранжевые лучи заходящего солнца снова возвращаются внутрь, как бы прощаясь. Красота мимолетна. Тени растягиваются. Рассеянный свет, отраженный небом, слабеет. На переднем плане уже вырисовываются силуэты. Тени исчезают. В комнате становится темно. Снаружи сгущаются сумерки. Внутри гаснет последний луч света на потолке, и все погружается в кромешную тьму. Наступил вечер. Пришла ночь. Вечер. Комната мягко освещена. Самое горячее место — стол с белой льняной скатертью и серебряными канделябрами. Семья сидит за столом, ужин подан. Основной источник света — люстра. Подвешен прямо над столом, ему вторят свечи на столе, отражающиеся в сияющих глазах округлившихся счастливых лиц. Время от времени кухонная дверь открывается и впускает вспышку белого света, освещающую заднюю стену. Часы тикают, время идет. Сцена преображается. В столовой теперь темно, на стене виден рисунок окна, созданный луной, и тень от занавесок, развивающихся на легком вечернем ветерке. В гостиной все еще горит свет. Различные лампы, отбрасывающие разнообразные тени, создают интересный узор. Потолок отражает свет, придавая помещению умиротворяющую атмосферу. Затем гасит свет, вновь погружая нас во тьму. Лунный свет. Луна выходит из-за облаков и посылает в сад луч голубоватого серебристого света. Это создает призрачный эффект с резкими бликами и непрозрачными тенями. В воздухе витает беспокойство. Атмосфера напряженная, в любой момент может произойти все, что угодно. По мере распространения света окружение приобретает новый облик. Лунный свет падает прямо на кружевные занавески, придавая им мягкое свечение, романтическое ощущение, подобно мерцанию на поверхности океана. Свет от занавески тускнеет и становится полупрозрачным. В комнате стоит полумрак, залитый отраженным светом из сада. Невероятно! Как новый, непохожий свет может изменить не только настроение, но и обстановку. Вдалеке на горизонте брежет рассвет. Мы подошли к концу нашего экспериментального путешествия. Эти поэтические чувства имеют первостепенное значение для тех, кто желает освоить съемку на более высоком уровне. Необходимо понимать эти чувства, иначе нельзя даже и надеяться, что другие смогут увидеть их в сделанных вами кадрах. А без чувств любое освещение теряет смысл. Естественное освещение. И мы вновь возвращаемся в нашу гостиную и воссоздаем различные виды освещения, которые наблюдали в течение дня и ночи. Рассвет. В это время суток наш единственный источник света — далекое зарево на небе. Мы имитируем его с помощью кастрюль, размещенных на полу. Общий свет мягкий, рассеянный. Этого эффекта мы достигаем благодаря установке рассеянного освещения или дуорков, в нескольких местах, скрытых из поля зрения камеры. Внутренний интерьер. На рассвете свет проникает через окно. Хотя это не сильный, ярко выраженный свет, тем не менее, с визуальной точки зрения, это наш единственный источник света, и он будет самым ярким местом на снимке. При освещении сцены на рассвете мы не можем использовать дуговой светильник в качестве основного источника света без диффузора, поскольку дуговой свет отбрасывает характерные резкие тени. Необходимо использовать сильно рассеянный свет нескольких источников, расположенных крест-накрест с разных сторон, чтобы создать источник света, который сразу считывается зрителем как рассвет снаружи. Существует большое сходство между светом зари перед рассветом и сумерками после захода солнца. Ни один из них не обладает достаточной силой, чтобы проникнуть вглубь комнаты. Это создает ощущение света вокруг окна, который постепенно темнеет по мере удаления от него. Восход. Возьмите освещение, подготовленное для создания эффекта рассвета, усильте его снаружи несколькими дополнительными источниками, увеличьте внутреннее освещение сверху, а также спереди, снимите рассеиватели с дуговых светильников, светящих в окно. Теперь вы готовы к съемке рассветного света. Время завтрака. Переэкспонированный негатив не создаст дневного света. Все негативы должны быть экспонированы как обычно. Не количество, а качество создает настроение, определяя тему, посыл изображения. Свет, определяющий время завтрака, очень похож на свет восхода солнца. Однако час уже поздний, солнце поднялось над горизонтом, поэтому тени на стене меняются. Мы повышаем плотность ключевого света и добавляем к нему фронтальный путем увеличения числа светильников или каким-то образом уменьшая рассеивание. Снаружи день. Светлое небо, четкие очертания деревьев, сильная подсветка. Для воссоздания этого эффекта мы используем несколько дуг от одного источника света, размещенного как можно выше. Закат. Если мы ранее не показывали, как в окне восходит солнце, что определило бы это направление как восток, то мы можем использовать его для заката. Но нельзя использовать одно и то же окно, если только мы не поменяем направление света, так как все знают, что солнце восходит с одной стороны дома и заходит с другой. Освещение вечерней столовой. Свет люстры полностью имитируется освещением, установленным над съемочной площадкой, если только ее конструкция не позволяет поставить очень яркие лампы накаливания. Представьте себе, что мы снимаем с одного из краев стола. Сначала мы устанавливаем ключевой свет для актеров на левой стороне стола справа и сверху, затем для правой стороны стола слева и сверху. Это не только позволит осветить людей вокруг стола и актеров в фокусе, но также задаст настроение и осветит нижнюю часть стен. Теперь добавьте к этому кикер сзади, ярче ключевого. Для людей, сидящих за дальним концом стола, мы добавим еще один ключевой свет спереди. Для тех, кто находится на среднем расстоянии, мы добавляем больше фронтального света, а тех, кто находится ближе всего к камере, оставляем в полутени. Это позволит увеличить глубину. Общий вид на расстояние должен указывать на то, что свет исходит от люстры наверху. Слуги на заднем плане не освещены, поэтому они видны только когда выходят на передний план, создавая эффект естественного освещения. Кадры у окна. В окнах есть что-то привлекательное, что придает изображению романтическое настроение. Из окна получается отличная рамка для кадра. Именно через окна наши желания, надежды и мечты покидают нас, и мы ожидаем, что они вернутся через дверь в виде удачи. Но освещение кадров у окна может вас несколько озадачить. Возьмем, к примеру, кадр, на котором человек стоит на фоне освещенной солнцем занавески. Старомодный способ освещения состоял в том, чтобы освещать окно снаружи, а человека в плоском ключе изнутри. Этот двусторонний свет вызывал противоречивое, сбивающее с толку чувство. Среднестатистический непрофессионал может не разбираться в освещении, но каждый ребенок способен распознать солнечный свет, когда видит его. Новый подход к съемкам позволяет нам создавать реалистичное освещение. Приглушенные лица в низком ключе с освещением под углом и подсветкой фона сегодня являются данностью даже на съемках при дневном свете. Правильный способ осветить такое изображение – это разместить дуговой светильник снаружи. Так он осветит занавеску, заменив нам солнечный свет, а также обрисует контуры лица и фигуры человека. Если возможно, повесьте светло-голубую занавеску. Это позволит использовать более сильный свет снаружи, чем с белой занавеской. Внутри мы добавляем освещение под углом, но не такой сильной интенсивности, как от дугового светильника снаружи. Со стороны углового освещения, рядом с камерой, мы ставим осветительный прибор с широким лучом с шелковыми рассеивателями. Теперь на изображении будет ощущение солнечного света, струящегося снаружи, при условии, что фон освещен в высоком ключе. Для такого равномерного освещения мы используем один или даже пару дуорков. Лунный свет и окна. Схема освещения для сцен при свете луны у окна примерно такая же, как и для сцен при свете дня, но мы убираем освещение фона, а также заполняющий свет спереди. Съемки двух людей у окна. Когда мы снимаем двух людей в профиль у окна с занавеской, мы используем два дуговых светильника, один справа, а второй слева. Это осветит оба профиля. Балансируется такое освещение так же, как и для одного человека. Съемка интерьера снаружи. Бывают ситуации, когда нам необходимо усовершенствовать естественное природное освещение. Например, когда мы снимаем через окно снаружи человека, который находится внутри помещения. Если мы просто будем имитировать естественный солнечный свет, то стена снаружи и окно выйдут засвеченными. Мы можем избежать этого, затемнив солнечный свет на стене и окне, либо тканью, либо веткой дерева, либо и тем и другим. Дуговой светильник устанавливается сбоку от камеры, обычно в высокой позиции, чтобы он не отражался в оконном стекле. С мягкой стороны камеры мы помещаем прибор с широким лучом, также оберегая от него стекло. Если такой высокий ключ оставляет слишком много теней, то мы заполним пространство светом от бэйби в низкой позиции сбоку от основного света. Такое освещение в совокупности с тенями от деревьев даст нам эффект естественного дневного света. Чтобы округлить лицо, мы добавляем кикер изнутри. Контровой свет не будет смотреться естественно, поэтому его нужно убрать. Чтобы выделить голову на фоне, нам нужно его осветить. В противном случае фон обычно оставляют темным или с теневым отпечатком другого окна на стене, без какого-либо заполняющего света. Внутренний экстерьер. Когда мы имитируем экстерьеры при съемках внутри павильона, наше освещение должно как можно больше походить на естественное освещение. В голове у людей есть четкий образ того, как должны выглядеть экстерьеры в природной среде. Удостоверьтесь, что ваши источники света установлены соответствующим образом. Написание сценария с учетом освещения. Придет время, когда освещение найдет свое место в работах сценаристов. Вместо того, чтобы выплескивать на зрителя оглушительные грубые диалоги, кинокартины начнут больше полагаться на музыку, как слышимую, так и визуальную. Люди будут выходить из кинотеатров не с головной болью, как зачастую происходит сейчас, а с приятным чувством расслабления, словно они посмотрели и послушали прекрасный концерт.